Жизнь – это время любить. От Игвы. Жизнь – это время любить. Время поднять паруса. Жить в постоянном рвении, даря всем нежность Отца. Жизнь для того дана, чтоб увидеть просторы Его и устремиться к Нему и погрузиться в Него.